Устранение обструкций, преграждающих путь к крепкому здоровью. Есть любопытный и весьма распространенный миф. Желчные камни находятся только в желчном пузыре. Что ж, у меня для вас сюрприз. На самом деле, большинство желчных камней формируются в печени, а в желчном пузыре их сравнительно немного. Что же представляют собой желчные камни? В большинстве своем камни, обнаруживаемые в печени, состоят из тех же самых безвредных компонентов, которые мы видим в самой желчи. И главным их ингредиентом является холестерин. Многие камни сформированы из жирных кислот и других органических компонентов, оказавшихся в желчных протоках. Тот факт, что в большинстве своем они представляют собой застывшие сгустки желчи и других органических веществ, делает их практически невидимыми при рентгеноскопии и сканировании. Хотя у жителей западного полушария кальцификация печеночных камней случается редко, в Японии, Китае и других азиатских странах подобное явление встречается значительно чаще. Камни, формирующиеся в желчном пузыре, отличаются от камней печени. В этом органе, главная функция которого заключается в производстве желчи, примерно 20% камней состоят целиком из минералов, главным образом солей кальция, холестериновых кристаллов и пигментов желчи. Если сравнительно мягкие, не подвергшиеся кальцификации камни печени обнаружить проблематично, твердые и зачастую довольно крупные камни в желчном пузыре обнаруживаются при помощи современных диагностических тестов без труда. Только когда холестериновых камней на 85-95% состоящих из холестерина или других сгустков жира становится слишком много, и они блокируют желчные протоки, их удается обнаружить с помощью УЗИ. Тогда говорят о жирной печени. В этом случае на ультразвуковых изображениях печень выглядит почти полностью белой, а не черной. Хотите верьте, хотите нет, жирная печень способна накопить до 70 тысяч камней, прежде чем перестанет функционировать. У людей с хроническими заболеваниями число камней в желчных протоках печени исчисляется тысячами, плюс еще камни в желчном пузыре. Если удалить эти камни с помощью серии промывок печени и желчного пузыря и в дальнейшем придерживаться здорового питания и образа жизни, первоначальная эффективность этих двух органов может полностью восстановиться. Большинство симптомов дискомфорта или недомогания отступают. Вы увидите, как исчезнут без следа симптомы аллергии, как затихнет боль в спине, как повысится уровень энергии, насколько лучше вы будете чувствовать себя в целом. Очищение желчных протоков печени от камней – один из самых действенных способов восстановления здоровья. Почему так происходит? Печень непосредственным образом контролирует рост и функционирование всех клеток тела. Любого рода дисфункции, аномалии роста в значительной мере связаны с плохой работой печени. Даже если печень теряет до 60% своей изначальной эффективности, она, благодаря своему необыкновенному устройству, все равно позволяет организму нормально функционировать, что выражается в нормальных показателях анализов крови. Это может показаться невероятным, но происхождение большинства болезней, включая болезнь Альцгеймера, можно отследить в печени. Это объясняется тем, что печень выполняет сотни функций и связана со всеми прочими частями тела. Она круглые сутки участвует в процессах производства, переработки нутриентов и доставки их в клетки, общее число которых составляет от 60 до 100 триллионов. Каждая клетка сама по себе представляет собой микроскопический город невероятной сложности, каждую секунду генерируя мириады биохимических реакций. Чтобы обеспечивать и поддерживать эту невероятно сложную деятельность всех клеток организма, печень должна снабжать их постоянным, ни на секунду не прерывающимся потоком нутриентов, ферментов и гормонов. Сложный лабиринт вен, протоков и специализированных клеток печени должен быть избавлен от всякого рода препятствий, чтобы эта гигантская система работала четко, слаженно и без сбоев. Печень – это главный орган, отвечающий за распределение и регенерацию необходимого организму топлива. В ее обязанности входит также расщепление сложных химических соединений и синтез белков. Печень, исполняя роль фильтра крови, занимается деактивацией некоторых гормонов, алкоголя и лекарств. Она нейтрализует эти биохимически активные вещества, чтобы они перестали быть потенциально опасными для организма. Данный процесс называют детоксикацией. Специализированные клетки в кровеносных сосудах печени, называемые купферовыми клетками, буквально выхватывают из крови вредные вещества и болезнетворные микроорганизмы, поступающие туда из кишечника. Затем эти отходы выводятся из организма через сеть желчных протоков. Здоровая печень получает и фильтрует около 1,5 литра крови в минуту и за сутки производит от 1 до 1,5 литра желчи. Такого количества достаточно для поддержания активности печени и нормальной работы всех прочих органов и систем. Камни, закупоривающие желчные протоки печени, мешают этому органу заниматься детоксикацией вредных веществ, попадающих в организм извне, или вырабатываемых внутри в результате метаболизма. Эти камни также препятствуют доставке нужного количества нутриентов и энергии в нужные точки тела в нужное время. В результате тонкий баланс в организме, называемый гомеостазом, расстраивается, что нарушает работу систем и подвергает излишней нагрузке органы. Нет ли иронии в том, что орган, отвечающий за очищение и детоксикацию всего организма, так легко закупоривается сам? Как же осуществляется промывание печени и желчного пузыря? Процесс этот довольно простой. Эффект достигается, когда проглатываемая смесь масел провоцирует быстрое и обильное выделение желчи из печени и желчного пузыря. Желчь уходит вместе с накопившимися холестериновыми камнями из печени и кальцифицированными камнями из желчного пузыря. Все это вместе с токсинами выводится в общий желчный проток. Данная очистительная процедура предполагает также прием нескольких доз сульфата магния, английской соли, который помогает желчным протокам расслабиться и оставаться достаточно широкими в течение всей процедуры. Кроме того, это облегчает прохождение камней через кишечный тракт. Камни попадают в 12-перстную кишку, первый участок тонкого кишечника, где общий желчный проток сходится с панкреатическим протоком. После этого камни и токсины проходят в толстую кишку и выводятся наружу при дефекации. Полное описание этих промываний вы можете найти в моей книге «Удивительное очищение желчного пузыря и печени».